Мне чрезвычайно трудно изъяснить это таинственное противоречие, символизирующее, что человеческий дух достаточно хрупок и никогда не продвигается прямо по путям божественного промысла, которым мир выверен, как совершеннейший силлогизм. Нет, и все же человек из этого силлогизма выбирает только разрозненные посылки, между собою часто не связанные. Отсюда и наша уязвимость, наша готовность идти навстречу обольщениям лукавого. Являлось ли обольщением то, что в этот утренний час переполняло меня таким трепетом? Сейчас я склонен думать, что являлось, но тем не менее полагаю, что человеческое чувство, пронизывавшее меня всего, в своей основе не было порочным, а было порочным лишь применительно к моему тогдашнему состоянию, ибо само по себе это было чувство, сближающее мужчину и женщину, чтобы одной к другому прилепиться, как учил апостол перед язычниками, и чтоб прибыли вдвоем единой плотью, и плодились, и размножались, и всячески споспешествовали друг другу от молодых лет и до старости. Впрочем, апостол обращался к тем людям, кто взыскует спасение от блуда и не желает разжигаться. Однако апостол и указывает, и всячески напоминает, что лучше обычай безбрачия, которому я, как монах, обещался с юношеских пор. И поэтому я страдал и терзался из-за тех вещей, которые были неприличны именно мне в моем положении, а для других зато были очень даже приличны и даже были благом, и благом сладостнейшим. И поэтому я теперь заключаю, что смятение мое происходило вообще не от превратности моих мыслей, по существу достойных и чистых, а от превратности видимого отношения моих мыслей к обетам, которые я приносил. Следовательно, я поступал дурно, наслаждаясь вещами, по одному представлению добрыми, по другому – дурными. И неправота моя состояла в попытке примирить естественный аппетит с установлениями рациональной души. Теперь я понимаю, что страдал от раздвоенности между выраженным умственным аппетитом, производным от усилия воли, и выраженным чувственным аппетитом, производным от человеческих страстей. Ибо же сказано: «Actus appetiti sensitivi in quantum habent transmutationem corporalem amexam passiones dicuntur non autem actus voluntatis». Проявление чувственного аппетита постольку, поскольку приводит к телесному преображению, должны именоваться страстями, а никак не осуществлением воли. У меня проявление аппетита именно к этому и приводило, к тряске всего тела, к физической необходимости стонать и колыхаться. Ангелический доктор утверждает, что страсти сами по себе неплохи, если только они умеряются волей, которой руководит рациональная душа. Моя же рациональная душа в то утро была убаюкана усталостью, и усталостью сдерживался раздражительный аппетит, который обращается к добру и злу постольку, поскольку ими определены цели завоевания. Но не был смирен аппетит вожделеющий, который обращается к добру и злу постольку, поскольку они познаны. Дабы хоть как-то оправдать мое тогдашнее безответственное легкомыслие, могу сказать ныне словами ангелического доктора, что я, несомненно, был охвачен любовью, которая представляет собой страсть и космический закон, ибо даже и вес земного тела – проявление природной любви. И этой страстью я, естественно, соблазнился, потому что в этой страсти аппетит тяготеет к действительному познанию предмета, который его вызывает, дабы был положен конец волнению. Из чего следует естественным образом, что любовь ведет к тому, чтобы любимый предмет с любящим каким-либо образом соединился, и любовь познавательнее, чем само познание.